Алло. Здравствуйте. Здорово. Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Полночь. Чё там творится? Чё говоришь? Чё там творится, не знаешь? Чё там хрюкаешь-то? А? Чё там хрюкаешь, говорю, не слышу ничего. Ку-ку. Курды. А? На. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как поспал, братишка? А вы кто, простите? Человек. Ну, понятно. А кто? Звоните в 2 часа ночи-то. По какому вопросу? Спать мешает. А, ну давай, счастливо. Чего? Счастливо, говорю. А чё там? Алло. Ребята, будьте же не, да, ребята, ну все... Я не понял. Что вы орёте-то? Да чё надо-то, бог, в 2 часа ночи-то? Мне надо поспать, полежать немножко. Алло. Будьте же людьми, ребята, ну все же мы люди. Так что ты хочешь 2 часа ночи-то, ёпта, я тебя не понял. Надо поспать. Спать ну. Мешает. Так тебе непонятно, ты вообще говорить-то можешь что? Ты толку-то объясни, я не понял. Свинья спать мешает. Да. Алло. Здравствуйте. Кого вам надо? Друга надо. Куда вы звоните? 2 часа ночи времени. Сюда, к нам. Куда? Кто вам нужен? Солнышко. Кто вам нужен, я не понимаю. Вы ошиблись своим номером. Нет, блядь. Кто вам нужен конкретно? Человек. Какой человек? Голубой. Человек. Это я... Здравствуйте. Алло. Слушай, сколько сейчас времени-то, не знаешь? Время много, а что? Да мне вообще все равно, который час там. А? Надо поспать. Кто звонит-то? Человек. Ну, я понимаю. Чего, не спится? Спать мешает. Ну, давай спать уже, пора. Здравствуйте. Здрасте. Как поспал, братишка? Чего говоришь? Как поспал? Я не понял тебя. А? Не понял. Как поспал? Чего, Сашка, куда попал? Да. Я не понял. Надо куда поспать. Звонишь-то? Спать мешает. Кто тебе мешает-то? Свинья. Браток. Ну, алло, ну, ты кому звонишь-то? Сюда. Ну чё, сюда, чё тебе надо-то? Надо поспать. Кто, блядь, спи? Спать мешает. Кто тебе мешает спать-то? Свинья. Будьте же людьми, ребята, ну все же мы люди. Чего люди-то? Сколько времени, знаешь? Сколько сейчас времени, ты не знаешь? Ну вот. Да мне вообще все равно, который час там. Вот чего и чего звонить? Надо сам поспать. Не знает, куда звонишь. Спать мешает. Здравствуйте. А, с кем я говорю? Человек. А что мне? Ну, что вы хотите? Спать мешает. Дальше что? Плохо стало. Может, представитесь? Человек. Трусливый. Сердитый человек. Да и кто за это? А? И что же это за человек? Спать мешает. У вас голова все в порядке? Чего? У вас голова все в порядке? Да. Мне надо поспать, полежать немножко. Да. Чего ты такой сердитый человек-то? Ну будьте людьми вы, ребята, всегда вам говорю. Чего вы сразу... Ты кому звонишь, человек? Сюда, к нам. Кому ты звонишь? Друга надо. Что? Друга надо. Друга? Да. И кто твой друг? Чего? Кто твой друг? Тигр. Ты ошибся номером, дорогой. Нет, блядь. Браток. Слушай, дорогой, заканчивай мозг ебать. Иначе утром тебе приедут другие люди. По морде только не бей. Ты какой-то... Не успокоишь. Дадут лекарство. Да ты здоровый лоб, конечно. Ты мужик здоровый, правильно. У тебя руки здоровые, ноги. Ну а ты трусой, да? Ты кто? По имени скажи. Кто ты уебал? Человек. Ну ты ничего, ты мурло трусливое. Сердитый человек. Сердитый? И трусливый? Да. Ну, значит, если трусливый лечиться надо, сердитый, то вы представьте. Что вы орете-то? Дорогу я тебе завтра отдам в клинику, если ты не полноценный. Ну да ладно тебе, ну чего ты? Если я тебе сейчас, ты говоришь, надоел, я бы взял, ушел, но мы сидим тут-то. Сидим вдвоем тут-то. С кем ты сидишь? Друга. А нахуй я нужен тебе? Друга надо. Ты где взял мой телефон? Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Ты где мой телефон взял, спрашиваю? Ты из жопы моей. Я повторяю вопрос, где ты взял мой телефон? Все это без вопросов. Ты сам-то отжимаешься? Что? Ты сам-то отжимаешься? Ты с кем разговариваешь? Чего? Слушай, ты либо говори по существу, какие предъявы. Либо закрой свой рот и больше не звони. Спать мешает. Дорогой, ты мне надоел. Либо заканчивай, либо завтра ты спать тоже не будешь. Будьте же людьми, ребята, но все же мы люди. Я твоей задницы завтра. Ну что вы зарёте? Клетку. Что вы? Будешь там мозг ебать. А? Слушай, Мурло, я тебя предупредил по-хорошему последний раз. Либо чего? Ты успокаивайся, либо завтра будешь провожать свою песню в другом месте. Да я ничего, нет. Алло. Здрасте. Здрасте. Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? А кто это? Человек. Что? Человек. А? Чего вы сразу? Кто это? Человек. Какой человек, не звоните сюда? Сердитый человек. Алло. Ну что вы, злые люди? Здравствуйте. Что там творится? Да какой-то придурок звонит. Что вы, злые люди, со мной поговорите? Что это с телефонами? А? Что вы? Алло. Здрасте. Что? Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Кто это? Человек. Человек? Да. Ну кто это? Сердитый человек. Ну, зачем вы ночью звоните-то? Спать мешает. Человек. Спать мешает. Дурак. Да. Алло. Чё ты такой сердитый человек-то? Ну, будьте людьми вы, ребята, я всегда вам говорю. Чего вы сразу... Скажи, кто это, я не пойму. Человек. Какой человек-то? Сердитый человек. Во-первых, пропадаю. Я не только с кем я разговариваю. Человек. Вот, какой человек-то? Сердитый человек. Я не пойму, кто это звонит. Это так время без 15-12. На часы смотрел вообще. Я не знаю, мне кто это равно. Звонит. Так я не знаю, кто звонит и так пропадаешь. Солнышко. Какое солнышко? Пельмень. А? Алло, кто это звонит? Главное. Не звони сюда, муж. Будьте же людьми, ребята, но все же мы... Все же мы люди. Ты что за хрен-то, все мы люди? Надо поспать. Ты что за придурок ты? Да нет. До свидания, не звони сюда больше. Чего? Здравствуйте. Алло. Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Да. Че ты такой сердитый человек-то? Ну, будьте людьми вы, ребята, я всегда вам говорю, чего вы сразу... Обалдели, вы на часы смотрели вообще или нет? Сколько сейчас времени, ты не знаешь? Нет, не знаю. Да мне вообще все равно, который час там. Мне все равно, если в милицию позвоню, офигел, еще раз позвонишь, я тебе голову оторву, понятно? Что вы орете-то? Алло. Будьте же людьми, ребята, ну все же мы люди. Я сейчас звоню в милицию, чтобы на ваш номер выезжал патруль. Ты какой-то хороший. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько сейчас времени, ты не знаешь? Да вообще 2 часа. Да мне вообще все равно, который час там. Надо поспать. А вы куда звоните? Сюда. Куда сюда? Сюда, к нам. А? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, кто это говорит? Как поспал, братишка? Слушай, ладно, если еще раз позвоните, будет неприятно. Чего? Да ты здоровый лоб, конечно. Идиот. Алло. Что ты такой сердитый человек-то? Ну, будьте людьми вы, ребята, я всегда вам говорю, чего вы сразу... Что вы хотите, объясните? Надо поспать. Слушай, ты больной, что ли? Что ты хочешь? Мне надо поспать, полежать немножко. Полежи, поспи, давай. Спать мешает. На. Здравствуйте. Добрый. Как поспал, братишка? А, что надо? Друга надо. Кому звонить-то? Сюда. Ну, замечательно. Чего? Да. Что ты такой сердитый человек-то? Ну, будьте людьми вы, ребята, я всегда вам говорю, чего вы сразу... Ну, ты говори понятнее для начала. Как поспал? Замечательно поспал, не звони сюда больше. А чего там? Ну, спать хочу, а ты будешь меня. Ложись. Давай. Браток. Алло. Здравствуйте, кто это? Как поспал, братишка? Что? Как поспал? Я вас не слышу, кто это? В это время звонит, беспокоит. Да мне вообще все равно, который час там. Мне тоже намного что все равно. Кто это? Человек. Понятно, что они обезьяны. Тигр. Что, делать нечего, что ли? Нет, блин. Надо поспать. Ну идите и спите. Спать мешает. Чё надо? А? Ну позвонил, говори. Чё ты не говоришь? Чё надо? Надо поспать. Ну иди спи. Чё ты звонишь, людей беспокоишь в это время, урод? Спать мешает. Эй. А? Браток. Алло. Браток. Ну чё тебе надо? Мне надо поспать, блин, полежать. А? Что это? Человек. Ну, понятно, я второй раз объясняю, что я знаю, что с человеком разговариваю не с обезьяной же. Сердитый человек. Ну и? А? Ну и? Браток. Чё? Друга надо. Что надо? Друга. Говори нормально и понятно, и четко. Не понимаю, что ты хочешь, что ты говоришь, что тебе там надо, и откуда ты звонишь, и кто ты такой вообще. Куски говна. Чего? Чего? Ты нормально можешь говорить четко? Я не слышу, что ты говоришь. В это время звонишь и непонятную ерунду носишь. Мне все равно. А если я тебя найду? Да нет. Чего? Только по морде не бей только, а? Браток. Да какой это браток? Слышишь ты, эй. Братишка, не знаешь, что? Кому звонишь и как разговариваешь, и как и ты меня так не называй. Я тебя не братуха, слушай, во-первых. Во-вторых, как бы не звони по этому номеру больше. А то думаю, что намного хуже будет для тебя. Если вдруг я завтра пойду, вычислю номер твой, потом твой адрес узнаю и приеду к тебе. Да ты здоровый лоб, конечно. Ты мужик конечно. Здоровый, правильно. У тебя руки здоровые, ноги. Чего? Наверное, и баб, блядь, нормально приходуешь, да? Да это я не слышу. Ты так плохо разговариваешь, что непонятно, что ты там носишь. И как бы мне неинтересно, что ты там говоришь. Не звони по этому номеру больше. Все ясно? Да я знаю. Такие, как ты, бабу нравятся. Браток. Братишка. Ты можешь свой номер мне сказать? Нет, блядь. А что, боишься, что ли? Правильно. Ну тогда отвали, не звони по этому номеру. Ну что вы, злые люди? Ясно? Чего? Ясно тебе говорю? Нет. Что тебе не ясно? Объяснить, что ли? Тебе по-другому объяснить, да? Да. Ну, я тебе объясню завтра. А что там? Тебе понятно? Нет, блядь. Ну, я тебе объясню тогда завтра по-другому. Хорошо. Ну, все тогда. Ты номер свой оставишь? А? Оставишь номер свой? Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Куски говна. Ну? Говно, ты из жопы моей. Браток. Я тебе уже второй раз объясняю, что я тебе не братан, и ты так больше не обращайся ко мне. Ясно? Братишка! Братишка! Ты тупой, да? Правильно. А тогда правильно, все, тогда не звони. Я думаю, что... Такими, как ты, как бы даже с тобой разговаривать не стоит, потому что ты и понятие это вообще... Короче, ты, как понимаешь, уже мешаешь, так что отвали, ясно? Браток. Так, ты понял твой номер в телефон? Или мне завтра все-таки почту ехать, смотреть твой номер и тебя найти? Да. Да? Правильно. Я когда, знаешь, хорошее вспоминаю перед сном, как поебался я тогда. У меня еще на жопе куски говна-то остались. О, ну и воняло так же это говно из тапки и из жопы моей. Слушай, тупой что ли? А? Тупой, да? Да. Ну, тогда я тебя завтра найду. Берегись. Эй, ты урод. Ясно? Если я тебя звонок ответишь. По морде только не бей. Ты лучше сину свою береги. Да ты вот здоровый лоб, конечно. Алло. Как поспал, братишка? Кто это? Человек. Полбоёб, это не человек. Правильно.